270. Апрель, 30. Когда становится очень темно, и темные замкнули круг свой, путь кверху к владыке все же остается свободным. Его замкнуть они не в силах. И по этому пути, и через владыку можно из пространства призвать радость поверх видимости плотной, поверх всего, что окружает внешне. Позванная радость придет, и сердце наполнит, и это будет победой над тьмою. И радость эта будет не о себе, но о духе, о том, что, объединяясь в сознании с высшими сферами, можно подняться над пучиною жизни, над кажущейся непроходимостью плотных условий. Если сознательно не призывать радость или тот мир, который выше человеческих разумений, то мрак и отчаяние, и безнадежность заполнят бедное сердце. Именно подняться над омутом жизни, именно в духе оторваться от ее беспросветности, может устремленное к свету сознание.